Глава десятая. Али. «Что он с ней сделает?» — тихо спрашивает Мия, обнимает себя руками. «Только что передо мной развернулась неприятная картина. Мой брат тискал барменшу. Но он не мог, я точно уверен в Саиде. Он любит лисичку не меньше меня. Что-то тут нечисто. Подхожу к столу, беру пустой бокал из-под коктейля. Касаюсь пальцами. Он шипит. На коже появляется сильный ожог. Отдергиваю ладонь. «Что это?» Мия подходит ко мне. «Его опоили?» «Не думал, что ты поверишь». «Вы навязчивые и слишком верные», — фыркает. «Но по роже я ему зарядила все равно». Усмехаюсь. «Но меня беспокоит эта субстанция. Ее выпил мой брат». Саид возвращается. Пошатывается, выглядит крайне плохо. «Это яд», — бросаю ему. «Тебе срочно нужно прочистить желудок. Сейчас в туалет, потом поедем на квартиру». «Что ты сделал с кицунэ?» — спрашивает Мия. «Что и должен был», — рычит брат, падает на колени. «Шею свернул, сучки». Он быстро покрывается испариной. «Мы же драконы! Как нас может взять какой-то там яд?» Мия бросается к Саиду, вытирает его лоб, щупает пульс, обнимает его. «Сердце бешено колотится», — говорит с тревогой. «Нужно приготовить противоядие. Поедем ко мне домой. У мамы была книга ядов. Уверена, там найдется нужный рецепт». «Кто такая Акита?» Взваливаю тело брата на спину. «Мастер ядовитой смерти. Она может сотворить яд даже из сахара», — сдавленно шепчет Мия. «Шармута!» — выругиваюсь. «Нужно его спасать! Срочно!» «Поехали!» Мия хватает ключи из кармана Саида, и я тащу брата в туалет. «Мия!» Он начинает бредить. «Я здесь, мой хороший», — ласково говорит девушка. Она беспокоится, значит, любит. Затаскиваем Саида в уборную, там наклоняю его над унитазом. «Давай, братишка, поднажми». Пытаюсь сподвигнуть его к более активным действиям. Спустя минут 10 он наконец-то освобождает желудок от дряни. Погружаем брата в машину. «Я за рулем», — командует Мия, — у меня нет желания спорить. Кладем Саида на заднее сиденье. Он теряет сознание. Мия жестко бьет по педали газа, машина срывается с места. «Держись, пожалуйста! Я эту тварь ядовитую выпотрошу!» — рычит. «Они действуют за моей спиной! Хотя был уговор!» «Что за уговор?» «Испытательный срок. Я должна шпионить за вами и докладывать совету. А в финале наверняка попросят меня убить вас. Еще меня чуть не клеймили». «Ты так спокойно об этом говоришь?» Хмыкаю, понимая, что с этим всем нужно разобраться. «Когда поставим на ноги брата, ты все расскажешь. Никому не позволено клеймить нашу истинную». С огромным трудом заталкиваю гнев внутрь. В последнее время мне все труднее сдерживать его. С тех пор, как стал видеть отца в отражении. Даже не знаю, как бороться с этим. Мы подъезжаем к дому кицунэ, я вытаскиваю брата. Он бредит, температура шкалит. «Чем она его таким напоила?» Укладываю Саида на пол. «Он весь горит. Нужно что-то от жара». «Сначала нужно ликвидировать источник этого жара, а то будем лечить симптомы. Пока что лучше воспользуемся...» Она встает, уходит на кухню и приносит лед. Затем берет тряпку, оборачивает и кладет на лоб моего брата. Несмотря на пугающую ситуацию, я любуюсь нашей лисой. Она заботливая девочка. Лисичка бежит к книжному шкафу и какое-то время там роется. Кожа Саида становится холоднее. Но это далеко не всегда хорошо. Морозить начинает, когда клетки отмирают. «Вот оно!» Мия достает большую потрепанную книгу, копается там. «Не то, не то». И ты сама сможешь сделать противоядие? Лед стремительно тает. Нет, конечно. Придется мне использовать оружие против Акиты. Мия бодро вскакивает и бежит к выходу. Надеюсь, она меня простит. Кто? Что происходит? Брат издает протяжный стон. Его начинает трясти. Спокойно, терпи. Мы тебя вытащим. Дверь распахивается, Мия заходит в дом, а следом за ней... Вы? Смотрю на бабульку, которая с утра болтала с нашей лисой. Добрый вечер. Она слегка кланяется, затем подходит к брату. Мано-сан Кицуне, мастер ядов в отставке. Она учила Акиту. Старая японка кладет ладонь на лоб Саида, затем раскрывает его глаза. Он дергается, затем поднимает руку, чтобы защититься. Перехватываю. Ясно. Мия, дорогая, принеси ко мне экстренный наборчик Хаяне-сан. Да, Мано-сан. Лисичка убегает в подвал. Что с ним? Спрашиваю. Вы слишком беспечны, драконы, говорит она. Запомните, ничего из лисьих рук пить нельзя. Даже если кажется, что это Мия. Что за яд? Цежу. Ядовитая смерть состоит из трех основных компонентов, один из которых – частичка кожи или волос жертвы. Так вот, зачем мелкая дрянь терлась рядом с Саидом. Теперь до меня доходит. «Враги повсюду!» – шелестит бабуля. «Если не будете бдительны, умрете!» И малышку Мию с собой утащите. Я этих лис всех порешу. За Хаяне, Мию и своего брата. Гнев клокочет внутри, ищет выхода. Когда Мия возвращается, я оставляю Саида лисом. Сам выхожу на воздух. Они все должны сдохнуть. Слышу в голове хриплый голос отца. Становится душно. Прислоняюсь к стене, тяжело дышу. Ты не настоящий. Тебя убили. Наивный сын. Древнего нельзя убить. Неужели ты забыл? Но мы убили. Ярость захлестывает с головой. Я уже не понимаю, где мои желания, а где странная сила, что бьется внутри диким зверем. Убей всех лис, всех до единой. Ты же хочешь, жаждешь их крови. Заткнись. Хриплю. Шею стягивает, словно удавкой. Пытаюсь освободиться. Крылья рвутся наружу, глаза сильно жжет. Смирись, Али. Раз ты такой слабак, я сделаю все сам. Отпусти контроль. Ведь именно в тебе дремлет сила древнего дракона.